Сантар узнал воинов, просачивающихся сквозь мерцающий энергетический щит. Позади железных рук лежали разорванные тела Эльдар вместе с обломками их орудийных платформ. Воины во главе с Сантаром глубоко вклинились во вражескую оборону и были на пороге штурма непосредственно щита. Он сиял перед морлоками, как лазурное солнце. Сантар почти ощущал электрический привкус на своем языке. Жар щита вызывал у него желание заслонить глаза, но он подавил порыв. Оставалось преодолеть последнюю преграду. Похожие на призраков Эльдары не казались нематериальными, как это было в долине. Облаченные в доспехи цвета кости и сжимающие изогнутые визжащие клинки, они атаковали железных рук сквозь щит. Их адские вопли обрушились на морлоков губительным потоком. Сантар закричал сквозь стиснутые зубы. «Держаться!» Каждая его кость вибрировала. Стиснутые зубы скрежетали. «Еще одна атака, и они раскрошатся!» «Я могу кричать громче!» – заверил он воина, напавшего на него. Сантар сделал шаг вперед и перешел в атакующую позицию. Его молниевый коготь разрубил меч воина и вонзился в его грудь. Перешагнув через труп чужого, он встретился с другим. Тот нанес диагональный удар, нырнул под контр-выпад и развернулся у незащищенного бока первого капитана. Сантар вздрогнул, когда заряженный энергией клинок рубанул по доспеху, но не смог пробить его. Неизящный удар локтем сломал Эльдару ключицу. Нисходящий удар разрубил бы Ксеноса, но Сантар пошатнулся, когда второй нападавший запрыгнул ему на спину. Он отвернул голову от адского вопля и потянулся, чтобы сбросить его, когда тот дернулся и упал. Пол головы и шлем исчезли, уничтоженные разрывным снарядом. Символ Таркана один раз мигнул на ретинальном тактическом дисплее. По радиосвязи раздался голос снайпера. «Слава Горгону!» Сантар покончил с тем, кому сломал ключицу, припечатав его безжизненное тело бронированным ботинком. Затем он вытер вытекающую из носа кровь и коротко отсалютовал Таркану, зная, что тот увидит. Неспособные отвлекать и атаковать, как в пустынной долине, призрачные воины обнаружили, что морлоки крепче в открытом бою. Здесь сплоченность железных рук имела большее значение, чем быстрота. Слева Сантар увидел, как Десаан отбросил плечом чужого в воздух, затем поднял болтер, оставшийся рукой, и продырявил его, прежде чем он приземлился с кромсанным трупом. Сантар посчитал, что заметил след улыбки, когда его глаза ненадолго встретились с визором боевого брата. Десаан засмеялся. «Как стрельба по дискам!» «Театральность не принесет тебе никакой пользы, брат-капитан, за исключением преждевременной могилы. Убивай их быстро, не давай пощады». «Возмездию придется подождать», — ответил Десаан. «Кажется, все мои враги мертвы. Тела чужих услали землю, тогда как потери среди железных рук были минимальными. Они обескровили Эльдар, но приближались новые, прыгая сквозь энергетический щит с атлетической и смертоносной грацией». «Вот твой шанс», — сказал Сантар. Он наклонился к голосовому усилителю на горжике и проскрежетал приказ, который прогремел по боевой линии. «Сомкнуться! Вместе, как железная стена!» Под ногами ощущались подземные отголоски боевых зарядов Руумана. Зарегистрированные на ретинальном дисплее Сантара сейсмические всплески подтверждали это. В тот же момент в углу его зрения вспыхнул синхронизированный хроно. «В атаку!» – закричал он. С обеих сторон к нему присоединились морлоки. Их доспехи катафракт касались друг друга, плечо к плечу. Призрачные воины разбились о противостоящую им неумолимую стену из черного керамита. Некоторые сражались и добились небольших успехов. И Сантар позже вспомнит павших, но сплотившихся терминаторов было не остановить. Они прокатились по элите Эльдаров несгибаемой волной, зажатым между энергетическим щитом, который позволял им пройти только в одну сторону, и наступающими легионерами, чужим некуда было бежать, и их растоптали. Находившиеся за их спинами Эльдары ответили сильным, безжалостным огнем из орудийных платформ. Артиллерийские удары обрушились на морлоков. Терминатор, возможно, Кадор, упал на спину. Другому Сантар не мог сказать, кому пробило грудь, и он упал. Остальные продолжали идти под обстрелом. «Легкий дождик», — сказал Десаан, едва слышимый сквозь шторм. «У нас меньше минуты, брат», — сказал ему Сантар. «Более чем достаточно, первый капитан». Продвигаясь вперед, морлоки добрались до потрескивающего щита. Эльдары внутри него отступили, но продолжали вести огонь. Сверху стреляли орудия Руумана и танки армейских дивизий. Кто-то еще скрывался за мерцающей пеленой. Эльдары в мантиях и с загадочными посохами. «Разрушить его!» – заревел Сантар, сражаясь с ионизированной пульсацией энергетического щита. «Бейте по нему изо всего, что у вас есть! Громовые молоты и силовые булавы Эвисцераторы и комби-болтеры обрушились на поле раскаленной лазури. Сильно колыхнувшись, щит согнулся, но не лопнул. Хрона на ретинальных дисплеях всех ветеранов железных рук достиг нулевой отметки. Конец отсчета предвещала серия глубоких подземных взрывов, которые раскололи поверхность внутри щита. Это последовательно детонировали снаряды минометов кротов. Когда паутина, сплетенная эльдарами вокруг узла, разорвалась, вверх поднялась ударная волна. Серия мельчайших помех пронеслась по изгибу щита, отчего он задрожал, один раз вспыхнул и затем исчез. Сантар первым пересек его границу. «Бей их! Слава Горгону!» Ворвавшись на орудийные платформы, морлоки едва обратили внимание на сильный обстрел, который вели по узлу танковые дивизии. Даже без защиты щита костяное сооружение было крепким, но по всей его длине начали появляться трещины. Это была бойня, эффективная, а не кровожадная, но все равно бойня. Из свалки вышел воин с потрескивающим кривым мечом. Сантар встретил его молниеносными когтями, но почувствовал сжатие в сервомеханизмах бионической руки, когда наносил смертельный удар. Его следующее движение тоже было медленнее обычного, словно он преодолевал силу инерции или воздействия высокой гравитации. Так же вели себя ноги. Он вспомнил фигуры в мантиях. Их окружала толпа тяжеловооруженных воинов-чужаков. «Десан, ты все еще видишь?» – спросил Сантар. Со всех сторон к ним приближались враги, размахивая пиками и клинками. Толпа эльдаров в панцирной броне и группа странников в плащах, с которыми железные руки сражались раньше. Один из них сделал выпад энергетическим копьем в Сантара, который едва увернулся. Схватив древко, он подтащил воина к себе и смял лицевую пластину кулаком. Тело обмякло и затихло, но эльдар оставил отметину на боку первого капитана. «Слишком близко!» Другой нацелил сюрикенное копье в его тело и расколол деталь доспеха. Сантар рубанул когтем и убил противника, но почувствовал то же сопротивление, которое замедлило его несколькими секундами ранее. Распознав эти ощущения, он закричал: «Десант, твои глаза! Мое зрение не работает!» Вокруг узла клубилась тьма, закручиваясь от его верхушки в грозовое облако. Сантар задрал голову и увидел черное облако, ползущее вниз по узлу в их сторону. «Трон Земли! Только не это!» Сантар знал, какую бойню мог устроить шторм и его воздействие на железо. Он не решился предположить, сколько именно воинов пострадают. По его мнению, выбор был невелик. «Всем ротам прекратить наступление!» Сантар застыл, охваченный неуверенностью, так же, как и его бионика, парализованная надвигающейся тьмой. «Мы должны двигаться вперед!» – передал по радиосвязи капитан Аттар. «Первый капитан, какие приказания?» Воспользовавшись передышкой, группа эльдаров в мантиях уже восстанавливала части щита. Он рос позади морлоков, как органическая энергетическая паутина. Снаряды и лазерные лучи тяжелых дивизионов отражались от быстро восстанавливающейся завесы. Десант схватил Сантара за плечо. «Мы не можем оставаться здесь, Габриэль. Вперед или назад, выбирай!» «Если они останутся, то могут уничтожить узел или, по крайней мере, убить колдунов, которые преобразовывали щит, но при этом они рисковали быть истребленными от собственных или братских рук». Клубы облака, предвестники темной пелены, приблизились на расстояние в несколько метров к железным рукам. Они извивались, как змеи. «Так близко. Ты видел, что оно сделало с нами в долине?» Сантар принял решение. Приказ отдавал горечью, когда он произносил его. «Отходим!» Отступление было медленным и изнуряющим. Легионеры боролись с механическими частями своих тел и пытались остановить прямое неповиновение. Некоторые не справились, и их тащили боевые братья. По крайней мере, никого не поглотил шторм, это означало бы смертный приговор. Он бурлил на границе щита, укрыв то, что осталось от эльдаров внутри, но не продвигаясь дальше. Даже на расстоянии Сантар чувствовал силу влияния машинного проклятия. Его пальцы рассеянно коснулись ран на шее. Горжет едва спас ему жизнь. Он по-прежнему чувствовал покалывающий жар собственного молниевого когтя на коже и электрический запах в ноздрях. «Итак, кому мы теперь обратимся за помощью?» Десант снял визор и встал рядом с первым капитаном. Оба офицера тесно взаимодействовали. Покрытое шрамами лицо Десана выглядело хуже без металлического обруча, который он обычно носил поверх глаз. Кожа была опухшей и шероховатой. Он заново подсоединил визор к паре черепных имплантов в висках, и устройство снова застрекотало. «Работает прекрасно», — сказал он, бормоча обряды активации и чистоты. «До тех пор, пока мы за пределами облака», — сказал Сантар. Буря пульсировала и колебалась, как темный океан, медленно и насмешливо при всей ее кажущейся безобидности. Сантар внимательно посмотрел на нее. Он стоял в полукруге капитанов и их заместителей, в то время как остальной легион, построенный клановыми ротами, ожидал приказа и смотрел на осажденных. «Щит пробит и только частично восстановлен», — сказал капитан Аттар. «Обстрел Руумана прекратился». И Железнотелый присоединился к ним на возвышенности, где по-прежнему ждали части тяжелой поддержки. Сантар повернулся к нему. «Твоя оценка, Эразм!» «Щит сооружен из кинетической энергии, но создан психически. Я только могу строить теории, есть ли у ксеносов некая форма генератора, связанного с их психическими талантами или другая необъяснимая технология. Как мы уже видели, его можно пробить, но только исключительными усилиями». Гесан нахмурился. «А что с облаком? Как мы прорвемся сквозь него?» Руман обратил свой холодный взгляд на него. «Не попав под воздействие отказа механизмов, мы не сможем. Думаешь, они смогут поддерживать его бесконечно?» — спросил капитан Медузон. Десант посмотрел во тьму, но не нашел бреши и признаков слабости. «Если наш Железнотелый прав, мы не можем наступать, пока шторм продолжается». Суставы Сантара затрещали кибернетическим резонансом. «Мне бы очень хотелось вызвать железный кулак и стереть это место с лица земли». «Тогда сделай это, первый капитан», — сказал Медузон. «Мы можем отвести наши силы и найти необходимое укрытие в пустыне». Руман покачал головой. «Не выйдет. Сенсоры не смогут преодолеть психический щит Эльдаров в этом месте. Мы скорее уничтожим себя, чем сравняем узел». Десант потер подбородок и нахмурился. «Щит прорван, но не разрушен. Оборона чужих сильно ослабела. Если мы сможем доставить воинов за пелену, чтобы убить тех, кто ее создает...» Хенрикос шагнул вперед, вмешиваясь. «Я могу проникнуть за эту завесу». Десан сердито взглянул на него. «У тебя просто талант вмешиваться, брат-сержант». Хенрикос ограничился кивком в качестве извинения. Сантар прищурился. «Я слушаю». «Как ты войдешь в шторм, брат? Если только не хочешь умереть от собственного меча. Потому что воину из плоти нечего бояться шторма». Хенрикос показал обрубок, который остался после отсечения бионической руки. «Все в порядке», — сказал он быстро, — «я могу сражаться без нее». На сержанта обратились тяжелые укоризненные взгляды. «Ты бесчестишь железную веру», — сказал Сантар. «Этот механический имплант — часть ритуала. Он делает нас теми, кем мы есть. И то, кем мы есть, убивает нас, первый капитан. Предлагаю другой подход, за который ты получишь строгий выговор. Я понесу любое на твое усмотрение наказание». Сантар свирепо взглянул, борясь с желанием вынести наказание немедленно. «Даже если это смерть...» «Я могу проникнуть за завесу?» Хенрикос был стоек. «Один?» — с сомнением спросил Аттар. «Нет, не один», — ответил Сантар, когда увидел группу ветеранов армии, приближающихся к собранию офицеров железных рук. Они выглядели взволнованными в присутствии громадных воинов и держались вместе. Сантар подавил презрение и попытался увидеть солдат в детях перед собой. Их командиром был седовласый полковник саваанских масонов, который, подобно слуге, преклонил колени перед железными руками. В отличие от некоторых более нервных подчиненных, он не дрожал. Десан сердито посмотрел на него с громадной вершины своего доспеха катафракт. «Назови себя!» «Лорды!» — обратился человек. У него был скрипучий голос от чрезмерного курения или просто из-за возраста. «Я маршал Ворд Салазариан, 254-й дивизии саваанских масонов, и я служу Великому Крестовому Походу и вашему лорду Гаргону 4 десятилетия». Десан коснулся платинового штифта в черепе человека. «Не говори мне о службе, старик. Что ты знаешь об этом?» Аттар скрестил свои огромные бионические руки, а Медузон просто нахмурился. У каждого из них был платиновый штифт, и каждый сражался дольше, чем большинство людей жили. К его чести, полковник Салазариан не моргнул ни разу. «Я не хотел оскорбить. Мы последуем вместе с сержантом Хенрикосом в шторм», — сказал он, облизав губы, чтобы уменьшить сухость во рту. «Этот эффект вызывало у людей присутствие космодесантников. Если вы позволите нам, мы сделаем это. Для нас это было бы честью». Десант сердито взглянул. «Плоть слаба», — сказал он, но Сантар поднял руку, призывая к тишине. Ветераны армии выглядели худыми и слабыми, даже седой полковник, но и эльдары тоже, а они оказались опасными. Медленно покачав головой, Десант сказал: «Они сломаются, а мы в придачу потеряем одного из своих». «Хватит», — сказал Сантар, разглядывая преклонившего колени человека. Он приказал ему встать. «Я не король, а ты мне не подданный. Встань!» Кивнув на Десаана, Сантар спросил полковника: «Он прав, вы сломаетесь?» Салазариан расправил плечи и выпятил челюсть. «Позвольте нам доказать нашу значимость, мы не подведем, милорд, до этого момента мы выдерживали». «Небольшое количество простых людей смогут справиться с этой задачей», — сказал Хенрикос. Синевато-серые глаза Сантара встретились со взглядом сержанта. «Я знаю, что люди близки тебе, сержант. Я понял это, когда ты докладывал о состоянии дивизии армии». Он замолчал, посмотрев сначала на Шторм, а потом на ветеранов армии. «Лучше сделать и позже попросить прощения, чем быть парализованным нерешительностью». Он слышал раньше это от Ферруса Мануса. Сантар очень хотел попросить его совета прямо сейчас. Так как он не мог, то спросил. «Ты ручаешься за этого человека и его воинов?» «Я умру, если они подведут», — сказал Хенрикос. «В этом ты прав», — сказал ему с отеческой угрозой Сантар. «Найди шабаш или что там еще используют эльдары, чтобы поддерживать этот шторм, и уничтожь его. Мы пойдем следом и истребим все, что останется. Задача поставлена, брат. Все, что тебе нужно делать, следовать ей». Хенрикос отдал честь и отправился собирать остальных массонитов. После того, как он ушел, Десан покачал головой. «Безрассудная смелость убивает воинов быстрее болтера и клинка», — он указал на край шторма. «Эти люди умрут там, и Хенрикос тоже». Сантар смотрел на зловещую черную тучу. «Представь, что она смотрит в ответ с сознанием хищника. Когда они отступали, когда ее щупальца приблизились с изящной неумолимостью плывущего тумана, он почувствовал сокрушительную тяжесть в груди, словно его конечности увязли в ферокрите метровой толщины. Они все это ощутили, каждый из них, кто был в значительной части машиной. В его распоряжении вся их сила, мощь легиона и все, что они могли это смотреть. Тогда я надеюсь, они умрут достойно и принесут нужную жертву. Но я обещаю тебе, так или иначе, мы сокрушим узел. Горгон пожелал это».